Мои сны – источник мудрости. Я знаю, что на многие свои вопросы о жизни я могу получить ответы во сне. Я отчетливо помню свои сны, когда я просыпаюсь каждое утро. Я окружаю себя положительными людьми. Мои друзья и родные излучают любовь и положительную энергию, и я возвращаю эти чувства. Я знаю, что мне, возможно, придется освободиться от тех людей в моей жизни, которые не поддерживают меня. Я занимаюсь своими финансовыми проблемами с любовью. Я выписываю чеки и плачу по счетам с благодарностью и любовью. У меня всегда достаточно денег на банковском счету для обеспечения всего необходимого и даже роскоши в моей жизни. Я люблю моего внутреннего ребенка. Ребенок во мне умеет играть, любить и удивляться. Когда я поддерживаю эту часть моего существа, она открывает мне дверь к моему сердцу, и моя жизнь обогащается. Я прошу помощи, когда нуждаюсь в ней. Мне легко просить помощи, когда я в ней нуждаюсь. Я чувствую себя защищенным в центре перемен, поскольку знаю, что перемены – естественный закон жизни. Я открыт для любви и поддержки других людей. Праздники – время любви и радости для меня. Всегда удовольствие отмечать праздники с моей семьей и друзьями. Мы всегда находим время для смеха и выражаем благодарность за множество благ, которые дает нам жизнь. Я терпелив и добр со всеми, кого встречаю каждый день. Я излучаю добрые и нежные мысли продавцам, официантам, полицейским и всем другим людям, которые встречаю каждый день. Все хорошо в моем мире. Я чуткий друг. Я настроен на мысли и чувства других людей. Я даю совет и поддержку моим друзьям, когда они в этом нуждаются, и просто слушаю с любовью, когда это уместно.